Слова «разыскные офицеры» в смысле выдачи сотрудников были воспитаны в том, что эта тайна должна умереть вместе с ними. Они не могли ее открыть. Принадлежат одному из самых выдающихся руководителей политической полиции России, с которым, впрочем, не имеет ничего общего Федосеев. Фигура полусимволическая и вымышленная. Принцип безусловного хранения такого рода тайн, по-видимому, проводится органами высшей политической и военной полиции при любом государственном строе. Ему одинаково следовали и третье отделение, не опубликовавшие записки Бакунина, хотя она, конечно, могла нанести весьма тяжкий моральный удар знаменитому революционеру, и республиканские власти Германии, они, как известно, до сих пор ничего не сообщили о сношениях некоторых большевистских вождей с немецким генеральным штабом во время войны, хотя опубликование соответственных документов могло бы быть весьма выгодно германским правящим кругам. Примечание автора. А вы, как следователь, не имели бы возможности, да, пожалуй, и права хранить в секрете роль Загрядского. Ну, человек пять вы уж непременно должны были бы посвятить в это дело. А какой же секрет, если о нем будут знать пять добрых петербуржцев? Это все равно, что в агентство Рейтер передать. Нет, я до последней минуты не мог ничего вам сказать, Николай Петрович. Я ведь рассчитывал, что в силу естественной логики вещей невиновного человека следствие и признает невиновным, но вышло не так. Опять скажу, что ж делать? Бывает такое стечение обстоятельств. Оно бывает даже чаще, чем я думал. Хоть, поверьте, я никогда не обольщался насчет разумности этой естественной логики вещей. Яценко встал и прошелся по комнате. Он был очень бледен. «Нет, я ничем не виноват», — подумал Николай Петрович. «Мне стыдиться нечего». «Я остаюсь при своем мнении относительно действий вашего превосходительства», — сказал он, останавливаясь. Федосеев снова слегка развел руками. «Но прежде всего я желаю выяснить факты. Значит, в вечер убийства Загрядский находился у вас, в вашем учреждении». Федосеев улыбнулся, не то наивности следователя, не то его тону. «Со мной, но не в моем учреждении», — ответил он, подчеркивая последнее слово. «С секретными сотрудниками я встречаюсь на так называемой конспиративной квартире. Они ко мне ходить не могут, это азбука». «По каким причинам вы приставили к Фишеру агента?» «Я не буду входить в подробности. Впрочем, я сообщил вам при первом же нашем разговоре, почему я считал себя обязанным следить за Фишером. Он вдобавок, как вы догадываетесь, не единственный человек в России, находящийся у меня на учете». «Значит, и письма госпожи Фишер к мужу Загрядский читал по предписанию вашего превосходительства?» Федосеев посмотрел на следователя. «Я предписываю установить наблюдение за тем или другим лицом, и только. Техника этого наблюдения лежит на ответственности агента и его непосредственного начальства. Меня она не касается. Загрядский мог и переусердствовать». «Да... вот как», — сказал Яценко. Он вернулся к столу и снова сел в кресло. Волнение его все усиливалось. «Кто же убил Фишера?» — вдруг негромко, почти растерянно спросил он. «Этого я не могу узнать», — сказал Федосеев. «Однако вы заинтересовались ведь этим делом не только для того, чтобы выгородить вашего агента. Да ведь вы тогда меня спрашивали, оставил ли завещание Фишер», — сказал, вспомнив Яценко. Он вдруг потерял самообладание. «Ваше превосходительство, я решительно требую, чтобы вы перестали играть со мной в прятки. Я прямо вас спрашиваю и прошу мне также прямо ответить. Вы полагаете, что в деле этом есть политические элементы?» «Это одно из возможных объяснений», — помолчав, ответил Федосеев. «Но уверенности у меня никакой не было и нет. Я действительно предполагал, что Фишер мог быть убит революционерами». «Революционерами?» — с изумлением переспросил Яценко. «Какими революционерами? Зачем революционерам было убивать Фишера?» Затем, чтобы состояние убитого досталось его дочери, которая, как вы знаете, связана с революционным движением.